Я предложил ей руку, не видя ничего криминального в одном танце. Но, направляясь туда, где гремела музыка, вдруг обратил внимание, что на нас внимательно смотрит здоровенный бугай в светло-желтом меховом плаще, шляпе и с шейным платком, скрывавшим его лицо. Это был тот самый тип, что обогнал нашу карету на лохматой лошадке. В танцевальном зале пела флейта и стрекотали сверчки. Гремели барабаны, мелодично звякали колокольцы и мягко трубили духовые инструменты. Шла череда медленных танцев, пришедших к нам из Равалии, и пары плавно плыли по паркету, свет был приглушен, а сотни крупных светляков мерцали на потолке, словно живые звезды. Я обнял Софию за тончайшую талию и повел в танце, следуя сразу за высоким мужчиной с оленьими рогами и девушкой из крестьян рубежей Заляна. От среброглазой женщины приятно пахло кедрами, словно солнечные лучи нагрели древесную кору. Она хорошо танцевала, гораздо лучше, чем я, была невесомой и изящной. София молчала, прикрыв глаза, слушала музыку, и я украдкой бросал взоры на ее странное и в то же время прекрасное лицо. На первый взгляд она казалась сущей девчонкой, 18, не больше, но по манере поведения, осанке, тому, как она разговаривала, и по морщинкам, то и дело появляющимся вокруг лучистых глаз, было понятно, что ведьма далеко не молода. Я не знал, кто из иных существ вмешался в ее кровь, но предполагал, что она намного старше меня. «Возраст — несущественное понятие, Людвиг», — негромко сказала София. «Во всяком случае, для моего народа». «Вы Гелин? Или Альта, раз читаете отголоски мыслей?» «Ни то, ни другое. Мы живем на Янтарном берегу, рядом с океаном, в лесах, где редко кто появляется». Я не знал, кто там живет, но понял, о каком месте идет речь. «Вы о западных лесах Эйры? Темнолесье?» «Верно. Впрочем, сейчас это не важно. Я не случайно пригласила тебя на танец, и хочу, чтобы ты выслушал меня внимательно и запомнил все, что я скажу. У меня было видение, и я решила, что стоит о нем рассказать. Опасайся висельника на перекрестке. Он принесет тебе беду. Бойся снежных стен, они не дадут тебе шансов. Избегай света, ведущего из мрака. Это твоя смерть». «И что это означает?» — после краткой заминки спросил я у нее. «Не знаю», — с сожалением ответила она. «Видения просто приходят, но не всегда их можно объяснить. Иногда они не значат ничего и развеиваются, как дым на ветру. Иногда, чтобы сбылись, должны пройти годы, а порой осуществляются через несколько дней после своего появления. Я всего лишь проводник, и буду рада, если мои слова помогут тебе». Музыка смолкла, все еще звеня в наших ушах. «Спасибо за танец, Людвиг», — сказала ведьма, отступая. «Если окажешься в моих землях, буду рада тебя увидеть». «Это вам спасибо, София», — она кивнула, принимая благодарность, и удалилась вместе с оленерогим мужчиной и горбатой старухой, облаченной в бархатную накидку. Я проводил женщину долгим взглядом, не зная, что думать о висельниках, снежных стенах, свете и тьме. Понимать ли ее слова буквально, или это всего лишь образы, которые могут означать все, что угодно —